Глава 17. Когда Венди стала взрослой. Я надеюсь, вам интересно знать, что случилось с остальными мальчиками. Они дожидались внизу, пока Венди успеет рассказать о них. Досчитав до 5000, они вошли в дом и двинулись вверх по лестнице. Они выстроились перед миссис Дарлинг, сняв шапки и в душе сожалея, что на них надеты пиратские костюмы. Они ничего не говорили, но их глаза просили принять их всех. Им бы еще взглянуть на мистера Дарлинга, но они про него решительно позабыли. Конечно, миссис Дарлинг согласилась принять их всех, но мистер Дарлинг был как-то странно подавлен, и они решили, что он считает, что 6 – это слишком большое количество. «Должен тебе заметить», – обратился он к Венди, – «что ты ничего не делаешь наполовину». Двойняшкам показалось, что это относится к ним. «Если вам кажется, что нас слишком много, мы с братом уйдем», – заметил один из них, который был более самолюбив. «Папа!» — воскликнула Венди с упреком. Но облачко на его лице продолжало оставаться. Он понимал, что ведет себя недостойно, но ничего не мог с этим поделать. «Мы можем спать, поджав коленки, чтобы занимать меньше места», — сказал Кончик. «Я их стригу сама», — заметила Венди. «Джордж!» — воскликнула миссис Дарлинг, которой было больно видеть любимого мужа в таком невыгодном свете. Тут слезы брызнули у него из глаз, и выяснилось, в чем было дело. Он был так же рад принять их все в дом. Только почему они не спросили и его согласия, вместо того, чтобы обращаться с ним так, точно он был в своем доме нуль? «Он нисколько не похож на нуль!» Тут же откликнулся Болтун. «Кудрёш, скажи, разве он похож на нуль?» «По-моему, нет. Малышка, ты думаешь, он похож на нуль?» «Вовсе не похож. Двойняшки, как вам-то кажется, а?» Выяснилось, что никто не считал его нулем, и он очень обрадовался и сказал, что для них найдется место в гостиной, если они, конечно, там поместятся. «Поместимся, сэр!» — заверили они его. «Тогда за мной!» — закричал он весело. «Я не уверен, что у нас в доме есть гостиная, но мы будем так играть, как будто бы есть. Гоп-ля-ля!» И он, пританцовывая, побежал по дому. И они за ним, и все кричали «гоп-ля-ля!» и пританцовывали в поисках гостиной. Я не помню, нашлась ли гостиная, но в доме было много свободных углов, и они в них как раз помещались. Что касается Питера, то он еще раз говорил с Венди перед расставанием. Он не то чтобы влетел в окно, но задел его, собираясь улетать. Он сделал так, чтобы она могла, если захочет, растворить окно. Она захотела. «Прощай, Венди», — сказал он. «Боже мой, ты улетаешь?» «Да». Миссис Дарлинг подошла к окну, потому что она теперь уже не спускала глаз с Венди. Она ему сказала, что она усыновила всех мальчишек и охотно усыновит и его. «И вы пошлете меня в школу?» «Конечно». «А потом на работу в контору?» «Ну, вероятно». «И я скоро вырасту и стану мужчиной?» «Довольно скоро». «Нет, не хочу». «О, Вендина мама, подумать только! Однажды утром я проснусь, а у меня борода». «Я любила бы тебя и бородатого», — успокоила его Венди. А миссис Дарлинг протянула к нему руки, но он отшатнулся. «Осторожно, леди! Никому не удастся меня изловить и сделать из меня взрослого мужчину». «Ну, где же ты будешь жить?» «В маленьком домике, который мы построили для Венди. Феи поместят его на дерево среди ветвей, где они сами спят по ночам». «Ой, как чудесно!» — воскликнула Венди. И миссис Дарлинг взяла ее покрепче за руку. «Мне будет там весело!» — сказал Питер, кося одним глазом на Венди. «Тебе будет одиноко по вечерам». Ну так лети со мной. Можно, мамочка? Конечно, нет. Ты наконец-то вернулась. Я тебя теперь никуда не отпущу. Но ему нужна мама. Тебе тоже, доченька. Ну хорошо, сказал Питер, делая вид, что он пригласил ее только из вежливости. Но миссис Дарлинг заметила, как у него искривились губы. Она смягчилась. Она обещала отпускать Венди каждый год на недельку весной, чтобы помочь ему сделать весеннюю уборку в доме. «Ты не забудешь прилетать за мной, Питер?» Конечно, он ей это обещал. И тогда он улетел. Ясно, что всех мальчишек устроили скоро в школу, и ровно через неделю они подумали, какие они ослы, что не остались на острове. Но было уже поздно, и вскоре они освоились и сделались обыкновенными людьми, как я или вы, или какой-нибудь Дженкинс-младший. Как ни печально, но способность летать постепенно их покинула. Вначале Нэна привязывала их на ночь к кроватям, чтобы они как-нибудь не улетели во сне. А днем они развлекались тем, что делали вид, будто вываливаются из автобуса. Но постепенно они перестали дергать веревки, когда спали, и выяснили, что они ушибаются, вываливаясь из автобуса. Они говорили, что это от того, что у них мало практики. Но дело было не в этом. Просто они переставали верить в сказку. Майкл верил дольше других, поэтому, когда через год весной Питер прилетел за Венди, Майкл полетел с ними тоже. Венди полетела в платье из листьев и ягод, которые она смастерила еще на острове. Она очень боялась, чтобы Питер не увидел, как коротко оно ей теперь. Но он ничего не заметил. Он был поглощен только собой. Венди огорчилась, что этот год промелькнул для него как один день. Ей само ожидание показалось таким нескончаемо долгим. На следующий год он не прилетел. Она ждала его, нарядившись в новое платье. Старое ей просто не годилось. Но он не показывался. «Может, он заболел?» — сказал Майкл. «Ты же знаешь, что он никогда не болеет». Майкл подошел к ней и прошептал на ухо. «Может, такого мальчика вовсе не существует на свете?» И Венди захотелось плакать. Но он прилетел в следующем году, и оказалось, что он и не заметил, что пропустил прошлый год. Венди, девочка, видела его тогда последний раз. Дальше уже шли год за годом, но беззаботный мальчишка не появлялся. И когда Венди увидела его снова, она была уже замужем.